Глава 23. Похищение. Дед вернулся в столовую минут через 5. Один. Мы все одновременно с молчаливым вопросом посмотрели на него. «Отменяется судилище», — буркнул он, словно расстроенный из-за этого факта. «Они сдали пособника Змеевых. Осталось лишь проверить эту информацию». «А зачем тогда они все вместе приезжали?» — не удержалась от вопроса Даша. «А как иначе их словам верить?» «Нет, каждый сам от себя ответ держал. Только один глава не приехал, на которого они все и указали. Иначе я бы все равно судилище провел, только с одним темным, а не со всеми». «И кто это?» Любопытные глазенки девчонки вовсю бурили деда, а тонкие ручки подпирали голову, упершись в стол. «Военинговы. Это тот здоровяк с ракочущим голосом? Вспомнил я вчерашний вечер. Розник. Он самый. Дед повернулся к Жозе. Снимай часть людей с наблюдения за Змеевыми. За старшими пригляд оставь. Остальные пускай на Военинговых переключаются. Ну а вы...» — обвел он стол взглядом, пройдясь по каждому из присутствующих. «Снова принимайтесь за поиски детей. На этот раз будете искать на территории потомков Военига. Квартиры, дома, гаражи. Просмотреть нужно все. Детей наверняка для ритуала похитили, а до этого их где-то держать надо. Есть немаленький шанс застать их живыми, но стоит поторопиться. После того, как их сдали остальные семьи, они ждать не станут и могут начать делать глупости». Уже через 3 минуты мы со Светой сидели в джипе и выезжали с территории поместья. Я тяжело вздохнул. Какая-то насыщенная у меня жизнь после смерти получается. А я ведь еще раньше думал, что не скучно живу, и в походы любил сходить, и в клубы выбирался, сгонять в бассейн или на квадродром. Сгонять в бассейн или на картодром тоже бывало обычным делом. Дома я не любил сидеть, если оставался, то только из-за Ритки. А тут времени в особняке, по субъективным ощущениям, провожу больше, а движухи при этом столько, что уже эмоций получил больше, чем при жизни. Вскоре машина привезла нас в обычный микрорайон на окраине города. Обшарпанные от времени пятиэтажки выглядели неопрятно. Внутри двора, образованного 4 домами, было серо и уныло. Детская площадка была разломана. От скамеек остались лишь железные рамы, и те только из-за того, что были вмурованы в бетон дорожек. Но скоро это не поможет. Дорожки тоже были все в трещинах, вспучившиеся в некоторых местах из-за прорывающихся к поверхности корней деревьев. Вообще, все здесь было каким-то мрачным и безнадежным. Я понимаю, почему. Негатива вокруг было разлито столько, что стоило нам оказаться внутри двора, как я почувствовал легкое покалывание по всему телу, а от поверхности моей кожи пошел легкий порок, запустился процесс очистки. Нет, его было гораздо меньше, чем в том же торговом центре, но он пронизывал все пространство двора, приводя в уныние любого, кто зайдет сюда, и разрушая все, что коснется. Не хотел бы я здесь жить. «Здравствуйте, Святослава Жозефовна!» Подскочил к двери бородатый мужик, открывая дверь снаружи. «В квартире Военеговых нет, только если кто-то из их людей. Движение тоже не заметили. При этом местные квартиру будто не замечают и стараются сбежать или уйти от разговора. Стоит их начать спрашивать о Военеговых». «Ясно. Спасибо», — кивнула Света одному из наблюдателей ее отца. «А какая?» «Вон тот подъезд», — правильно понял мужик. «Второй этаж, квартира номер 23. «Спасибо». Света уверенно двинулась в указанном направлении. Я тоже поспешил за ней. Кожа уже не колола, она чесалась, притом так сильно, что хотелось расцарапать ее до крови. Еле сдерживал себя от этого, но чем ближе мы подходили к нужной квартире, тем сильнее нарастал дискомфорт. Невольно мои мысли свернули на тему, а каково было темным в особняке Дажьевых. Я посмотрел на Свету. Идет спокойно, лишь носик слегка сморщен, но по ней не скажешь, что так уж ей плохо. Кстати, а не поэтому ли главы оставили своих духов? Ну, или в основном поэтому. Так-то у них уровень развития духовного тела позволяет покинуть тело физическое. «Ну, я так думаю. Значит, и проводить очистку они могут без использования духа защитника, но при этом никакого голубого тумана, нейтральной энергии от них не шло, когда они были в особняке. То есть очистку светлого фона своим негативом они не проводили, потому что в физическом теле были, а у духа так не получится, вот и оставили. Интересно». Тут Света заметила мое состояние и остановилась. Мы уже были в подъезде, на лестнице между этажами. «Быстро заскочишь внутрь и осмотришься. Если никого живого там нет, бегом назад. Если есть, тоже назад. Проведем активацию и уже войдем внутрь вместе». «Понял». Кивнул я и, как было сказано, бегом направился в квартиру Военеговых. Проходя сквозь двери, я в последний момент вспомнил, что в тот же особняк Дажьевых духом входа нет. Защита поставлена. А если и здесь так же? И словно вторя моим мыслям, кожу как кислотой облили. Не выдержал я и заорал от боли, вываливаясь с другой стороны двери. Перед глазами стал туман, тело словно таяло, как масло на сковородке. «Олег!» — донесся испуганный голос Светы, как сквозь вату. Я упал на колени и закрыл голову руками. «Как тут что-то искать? Не сдохнуть бы!» В районе груди зародилось тепло. Оно стало нарастать, волнами проходя по всему телу. Каждая волна смывала боль, даря блаженное тепло. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я смог соображать, то увидел перед глазами белые полоски своей брони, обхватывающие руки. Похоже, Света провела активацию гораздо раньше и сквозь стену. Не знал, что такое возможно. Я оглянулся. Может, она дверь вскрыла? Нет. Действительно, связывающий нас канат позитивной энергии проходил сквозь запертую дверь квартиры и исчезал с другой стороны. Облегченно выдохнув, я осмотрелся. Исходящий от меня голубой туман уже начал скапливаться и застилать взор, так что пришлось его по-быстрому втянуть в себя и осторожно двинуться вглубь квартиры. А то, мало ли, какие еще сюрпризы меня тут ждут. Как-то вид обшарпанного здания и убитого подъезда слишком расслабил нас. Не учли ни я, ни Света, что лезем не в квартиру обычных людей, а к медиумам, да еще и темным нашим врагам. Посчитали, что раз здесь все так плохо выглядит, то квартира хозяевами не используется и защиты не будет. Точнее, даже не подумали о таком варианте. Будет нам урок на будущее. В квартире, в отличие от подъезда, был сделан дорогой ремонт. Вместо обоев на стенах был декор под кирпич, на потолке подвесные люстры с лампочками в виде свечей, на полу паркет в темных тонах. Мебель прихожей и, как я потом убедился, пройдя вглубь остальной квартиры, сделана на заказ. Пара диванов обтянута натуральной кожей. На кухне, кроме стола со стульями и раковины, ничего не было. Видимо, хозяева не планировали здесь готовить, а вся еда была из доставки. При этом квартира выглядела нежилой и холодной, неуютной. Может, это от того, что я чувствовал, как накопители нейтрализуют разлитый вокруг негатив. Вот здесь его было не меньше, чем в торговом центре. Казалось, он налип на все, на что можно, тонкой пленкой затянув предметы. А может, дело в том, что ремонт был выполнен в строгом стиле с предпочтением темных тонов. Да еще это намек на старину. Мальчика я нашел в спальне. Он лежал на двуспальной кровати, свернувшись калачиком, и спал. При этом в энергетическом плане я хорошо видел истекающую из него мерзость, широким потоком разливающуюся по округе. Да и само лицо мальчугана было искажено страхом пополам с мукой. Над кроватью на потолке был начертан символ Махно. Очевидно, из-за него малыша мучили кошмары. Я тут же попытался уничтожить поганый символ, пустив в него лезвие света с выдвинувшихся на руке когтей. «Черт!» — прошипел я, увидев, что ничего не вышло. Тогда к удару я добавил глиф усиления. Сверкнуло на мгновенье, ослепив меня. Когда я проморгался, то увидел, что символ разрезан пополам и перестал светиться тухло-зеленым цветом. Взгляд на мальчика. Негатив все еще шел из него, но уже не так густо. Я осмотрелся и, не заметив никаких дополнительных символов и преград, шагнул к нему, прикоснувшись к голове. «А-а-а!» — жутко закричал мальчуган от боли. Я вливал в его голову свой свет, стараясь прервать его кошмары, но у того слишком сильно засел страх, навеянный символом. Продолжал кричать ребенок, отчего у меня сердце сжалось от боли. Тело пацана забилось в судорогах. Я уже хотел прекратить, когда крик резко прекратился, а тело обмякло и расслабленно раскинулось на кровати. Надеюсь, не умер. Но нет, дух из него не вышел, а потом я заметил, что грудь мальчика слегка вздымается от дыхания. О, хорошо. Так, удастся его взять на руки? Удалось. Вообще отлично. Я быстро покинул спальню и двинулся на выход. Остановился около двери, замешкавшись. Как ее открывать-то? Но недолго. Замок щелкнул, и двери отворились. Обрадованно я сунулся в нее и тут же напоролся на стоящих на лестничной площадке двух незнакомых парней. Согнулся я пополам от мощного удара в грудь. Пацан выпал из моих рук, но был тут же подхвачен одним из незнакомцев. «Вот ты, твой защитник!» — неприятно ухмыльнулся стоящий справа и подхвативший пацана парень. Именно он меня и ударил, высокий, мускулистый, в кожаной куртке, джинсах и берцах. Позади него на коленях стояла Света, а сзади нее, заломив девушке руки, стоял... Наверное, раньше это существо было человеком, но сейчас... Вытянутая вперед морда с заехавшими на затылок ушами... Вытянутые пальцы с длинными когтями, мощная грудная клетка и шерсть на открытых участках тела. И как в насмешку, легкий топик в облипочку и короткие розовые шортики. И это было девушкой. От духа шел канал темной энергии к мускулистому парню. Второй незнакомец был худым и тощим, на пол головы ниже меня. Его духа я не видел, как не было и соединяющего каната силы, но не сомневаюсь, что он есть. «Нужно поторапливаться», — поморщился тощий. «Тоша, добей», — равнодушно отдал он приказ и, развернувшись, стал спускаться вниз. Пока я пытался оценить обстановку и решить, что сделать первым делом, попытаться отбить пацана или выручить Свету, мне на голову обрушился мощный удар, пригвоздивший к земле, а затем что-то огромное и тяжелое ударило меня в позвоночник. Будь я обычным человеком, такой удар или не пережил, или остался инвалидом, а так лишь получил новую порцию боли, да на какое-то время потерялся в пространстве. Пришел в себя я от того, что кто-то пытался перекусить мне шею. Боль от впившихся в горло клыков вернула мне сознание. На чистых рефлексах, вбитых на тренировках с Лином, я ударил глифом деленье по противнику. Рх! Будто подавился враг, отчего его челюсти сжались еще сильнее. Соединить два глифа, деленье и увлечение, вложив весь доступный мне запас энергии, удар. Наконец-то тварь отпустила меня. Я столкнул с себя духа, но откатилась лишь верхняя половинка. Все, что ниже пояса, никак не поменяло своего положения и стояло на корточках рядом со мной. Я отполз подальше от врага и кое-как поднялся на ноги. От потери энергии меня шатало. Казалось, что пол подо мной начал проваливаться. Да нет, не показалось. Я действительно начал уходить под землю, как если бы оказался далеко от своего айфона. Но ведь я в боевой форме, а это значит, что Света находится все дальше и дальше от меня. После активации я привязан теперь к ней, и радиус моей свободы из-за этого сильно ограничен. Я посмотрел на атаковавшего меня духа. Раза в два больше меня напоминает гориллу, лишь нижняя половина тела человеческая. На стене и потолке над дверью в квартиру у Военеговых видны следы от лап. Дух буквально вбил свои пальцы в стены и держался над входом так, что когда я вышел, он оказался у меня за спиной. И сейчас, кстати, дух еще не умер. Но действительно, с чего бы ему умереть, если наша смерть происходит лишь после нейтрализации накопленной энергии? Ну или если дух слабый, то когда он оказывается далеко от предмета привязки? «Черт, черт, черт!» Шипя сквозь зубы, я побежал вниз в надежде успеть догнать Свету и похитителей. И где наблюдатели Дажьевых? Из-за того, что я проваливался под землю, первые метры дались тяжело. Приходилось буквально вырывать себя, как из болота, и бросками вперед добираться до стены на улицу. А там уже я хотел вывалиться сквозь нее наружу. Не вышло, активация не дала. Получился парадокс. Окружающие предметы для меня из-за набранной энергии и многочисленных накопителей стали непроницаемы, но при этом я продолжал проваливаться в пол, утягиваемый душой мира. «Да что же делать-то?» — в отчаянии вскричал я, с ненавистью смотря на белые полоски брони на моем теле. «Вот бы сейчас снять ее и снова стать проницаемым, я тогда сумел бы догнать похитителей и...» «Снять!» — прошептал я. «Ну, конечно! Действительно, это ведь очевидно! Что нужно сделать, чтобы расстояние до медиума перестало быть для меня критичным? Провести деактивацию! И плевать, что раньше ее делала только Света, и вроде как только она может это провести! Сначала тоже был разговор, что нейтральная энергия притягивается душой мира, а потом выяснилось, что не сразу, и ее можно использовать!» И вообще есть целый бог, созданный из этой энергии, опровергающий любые известные законы до этого. Итак, как там она это делала? Создать круг из положительной энергии? Сделано. Передо мной легко возник круг света, точно такой же, как у девчонки. И чего она каждый раз так напрягается, создавая его? Это ведь так просто. Дальше. Она тянула из меня энергию, а я не сопротивлялся. Ну... Так сейчас просто это сделаю я. По связующему нас канату я начал передавать Свете накопленную энергию. Да вот только начало деактивации не происходило. Да что я делаю не так? Может, в голову пришла дикая мысль, но если она верна... Я посмотрел на выходящий из моей груди канал и создал круг света вокруг него. И после этого снова начал передачу энергии. «Ес!» — выдохнул я облегченно, когда белые полоски начали уходить, собираясь в тягучую массу, что начала скапливаться за пределами круга. Чувство, что я проваливаюсь в бездонную яму, стало уходить. Я даже нащупал под ногами что-то вроде опоры и, уперевшись руками в пол лестничного пролета, оттолкнулся руками и ногами, выбрасывая себя вверх на пару метров. На пол я приземлился уже в своем обычном виде — рядом со мной плюхнулся мой айфон, предмет моей привязки. Подобрав его, я сунулся было сквозь стену, но опять был вынужден вернуться на лестницу. Айфон проходить сквозь стену отказывался наотрез. Чертыхаясь и кляня себя за то, что туплю, что слаб и не смог дать отпор напавшим медиумам сразу, как покинул квартиру, я сбежал по лестнице вниз и выбежал на улицу. Оглядевшись, заметил наш джип и лежащего рядом с ним мужика-наблюдателя. Подбежав к машине, заглянул внутрь. Водитель Егор сидел на своем месте и пустым взглядом смотрел перед собой. Он был мертв, как и лежащий на земле наблюдатель. Но при этом не было видно следов на его теле, как не было и оставшихся от погибших духов. Как только темные сумели их быстро и бесшумно убить-то. И главное, незаметно для окружающих. Во дворе все-таки была парочка каких-то мужиков-алкашей и группка подростков, сидящих на разбитой скамейке в паре подъездов от машины. Или они знают Военеговых, знают и боятся. Или же дело в том, что негатив во дворе взялся не на пустом месте, и смерть здесь что-то обыденное. Да плевать на самом деле, мне-то что сейчас делать?